какие-то блестящие цилиндрики толщиной в палец, вертикальная катушка, увитая золотистого цвета проволокой, блестящие кружки и стеклянные овалы в металлической оправе, и все это соединено самым причудливым образом. Полковник стоял к ним боком, не заслоняя загадочный аппарат, и они прекрасно видели все его действия. Стахеев привычно повернул один кружок на полный оборот, и вдруг над аппаратом зажглись с полдюжины странных значков, состоявших из повисшего в воздухе света. Через какое-то время они погасли, им на смену вспыхнула новая строчка, опять-таки совершенно непонятная. Стахеев взирал на эти неосязаемые иероглифы с таким видом, словно читал их с легкостью. — Непонятность какая, Кирилл Петрович, — сказал поручик тихо. — Мы вроде бы должны понимать здешний язык, иначе какой смысл нас сюда посылать? Способный юнкер уже на первом году обучения овладевает этим необходимым искусством, стоя в строю, переговариваться с соседом, не поворачиваясь к нему, не глядя, практически не шевеля губами, настолько тихо, что до разместившегося перед строем начальства ни звука не доносится. «Сам теряюсь», — ответил штабс-капитан с той же сноровкой. «Конечно, должны понимать язык и письменность. А как же? Килечка наша осечек не дает. Вот разве что...» «Что?» «Килька дает возможность понимать вещи, так сказать, естественно возникшие. Язык, письменность. А вот специально придуманные шифры — дело другое. Тут уж и она ничем не поможет. Если у меня сильно подозрение, что и здесь нечто вроде азбуки Морзе. А эта штука?» «Это не наша штуковина», — сказал Маевский. «Это должно быть здешняя. У нас я ничего подобного сроду не видел». Похоже, он угадал верно. То, что они видели, как раз больше всего и напоминало беседу по аппарату вроде телеграфного. Полковник Стахеев проделал некие манипуляции с блестящим изогнутым рычажком, и вскоре появилась новая строчка загадочных светящихся знаков. Новые манипуляции, новая строчка. Так повторялось несколько раз. Наконец, полковник, повернув предварительно то самое колесико, вернулся к ним. «Ну вот, появилась некая определенность. Нас будут встречать в городе, и времени достаточно, чтобы не спеша выпить чаю. Вы о чем-то намеревались спросить, штабс-капитан?» «Собственно, может, и пустяки», — слегка смущенно сказал Маевский. «Экипировка продумана до мелочей, она наверняка здешнего происхождения. Но что касаемо головных уборов, их нам разве не полагается?» «Категорически не полагается», — сказал полковник твердо. «Мы с вами благородные дворяне, высшее сословие, вы не забыли? А благородным дворянам головной убор, в отличие от презренного плебса, носить не полагается. Покрытая голова — символ низшего. Единственное исключение — шлем во время военных действий. Даже здешний император вместо короны носит повязку вокруг головы с какими-то финтифлюшками, предполагаю, золотыми. На дворянина головной убор надевает исключительно тогда, когда на плаху ведут. Не во всех случаях, лишь когда в приговор входит еще и лишение чести». «А если дождь?» — вырвалось у поручика. «Извольте мокнуть!» — усмехнулся полковник, расставляя чайные чашки. Вы, голубчик, благородный дворянин, извольте соответствовать. — А как же они зимой из положения выходят? — серьезно спросил Маевский. — Представления не имею. — Столь же серьезно, — ответил полковник. — Мы о них до сих пор многого не знаем. Может, и зимой героически мерзнут. Может, дозволяются какие-то капюшоны. А может, тут и вовсе нет зимы. Вдруг у них климат именно таков. Ничего удивительного. Помните наше путешествие на край? Эпоха без зимы морозов. Прошу, господа, добрый чаек в походе — великое дело. Его у наших хозяев я что-то не заметил, кстати. То ли не произрастает здесь вовсе, то ли считается недостойным дворянина пойлом. Угощали меня здесь всевозможными явствами, но вот чаю ни разу не подавали. Так что напейтесь впрок.